В общем, болотный шум — это мысли птиц, на уме у которых сплошные птичьи хлопоты. Где еда? Где дом? Где безопасно? А еще это мысли восковых и ржавых белок. Восковые — наглое хулиганье. Их хлебом не корми, дай подразниться. А ржавые похожи на тупых детей. И иногда болотных лис. Они охотятся на белок и поэтому имитируют их мысли. И совсем уж редко мавинов, которые поют свои странные мавинские песни. Один раз я даже видел Кассера. Он удрал от меня на длинных тонких ногах. Хотя Бен говорит, что мне почудилось. Кассеры давным-давно не живут на болоте. Ну, не знаю. Я верю своим глазам. Манча выходит из акустика и садится рядом со мной. Я стою посреди тропы. Он оглядывается по сторонам и говорит: «Хорошо, как тот». Не сомневаюсь. Черт, пусть только попробуют подарить мне еще одну собаку на день рождения. Чего я хочу? Так это настоящий охотничий нож, как у Бена. Вот подарок так подарок. «Кака», — тихо говорит Манча. Мы идем дальше. Заросли болотных яблонь находятся в глубине болота. Надо одолеть еще несколько тропинок и перебраться через упавшее дерево. Мы подходим к нему, и я беру Манчи на руки, чтобы поставить на ствол. Он прекрасно понимает, что я делаю, но все равно легается, как ненормальный, суетится не пойми с чего. «Да успокойся, идиотина!» «Пусти, пусти, пусти!» — верещит он, царапая лапами воздух. «Тупая псина!» Я ставлю его на ствол и забираюсь сам. Мы вместе соскакиваем на землю. Манчи при этом вопит: «Прыг!» И потом еще долго повторяет это слово, скача по тропинке. После бревна идет настоящая болотная темень, и первым делом в глаза бросаются старые спекские здания. Они проступают из темноты, похожие на куски подтаявшего мороженого, только размером с дом. Никто не знает или не помнит назначения этих построек. Самой правдоподобной, мне кажется, идея Бена. Он у нас гораздо хорошая идея. Что они связаны с похоронными ритуалами. Может, это что-то вроде церквей, только ведь у спеков ничего похожего на религию не было. Держась от них на порядочном расстоянии, я вхожу в яблоневую рощицу. Яблоки спелые, почти черные, съедобные, сказал бы Киллиан. Я срываю одно с ветки, откусываю, и на подбородок сразу брызжет сок. Тот! Что, Манчи? Я достаю из кармана свернутый пакет и начинаю бросать в него яблоки. Тот! Повторяет пес. И только тут я замечаю перемену в его голосе. Оборачиваюсь. Манча смотрит на спекские постройки. Шерсть дыбом, уши дрожат, как ненормальные. Я выпрямляюсь. Что такое, малыш? Он уже рычит и злобно скалит пасть. В голове у меня снова начинает стучать. «Крок?» — спрашиваю я. «Тихо, тот!» — рычит Манча. «Молчу, молчу, ну что там?» «Там, тихо, тот!» Он лает, и это настоящий собачий лай, обычная гав. Меня как будто пробивает электрический заряд. Еще чуть-чуть, и я стану биться током.